Глава восьмая. Илья Кравцов. «Да чтоб тебя, Барсик! Я вылетел из дома быстрее, чем пуля из пистолета, даже не закрыв за собой дверь. Подозреваю, мой умный дом зафиксировал это как эвакуация уровня «катастрофа». Весь путь до машины я повторял одну и ту же фразу. Если с ним хоть что-то, я ее, а вот что я ее до конца не решил. То ли уволю, то ли задушу, то ли... обниму, блин. Сел в машину, завел и тут же сжал руль так, что тот заскрипел. А ведь с виду просто резина. Так, спокойно. Где могла оказаться новоиспеченная мисс-катастрофа? Ветклиники. В радиусе 10 километров их всего 3. 2 частные, 1 муниципальная. Первая по пути, вторая у черта на рогах, третья... та самая 4 лапы. Сосед помог. Нет, правда, спасибо старику Захару с балкона. Он увидел, как моя домработница, кто бы сомневался, вышла с переноской и ловила такси. Увидел, запомнил, потрындел. В этот раз в тему. Я вбил в навигатор адрес 4 лап, нажал на газ и поехал, почти стирая резину с колес. Барсик, ну какого черта? Этот шерстяной бегемот — единственное живое существо, которое не осуждает меня по утрам и искренне радуется моей заднице на диване. Пускай и потому, что считает меня своей грелкой. Ну и что? Он мой. Если с ним что-то случилось, не зарекайтесь, друзья. Кравцов может и паяльник в руки взять. Вперед, к новой практике, отомсти за Мейн-куна. Телефон я набрал на ходу. Администратор, к счастью, попалась вменяемая. Алло, это ветклиника? Я верно попал? Ветклиника 4 лапы, слушаю вас. У вас 10 минут назад не поступал Мейн-кун? Огромный серый с наглой мордой в переноске. Еще раз, какой код? Серый с кисточками на ушах? Да, у нас. Пострадавший Мейн-кун поступил с аллергической реакцией. Имя питомца, пожалуйста. Имя Барсик. Вы кем приходитесь? Хозяин, да, Илья Кравцов. Хозяин? Кравцов? Илья Кравцов? Окей, записала. Да, подскажите, кто его привез? Как кот? Все хорошо, его привезла девушка. Девушка? А поподробнее? Блондинка, бледная, паниковала сильно. Это уже тише, видимо, Василиса была неподалеку. Передайте ей, чтобы дождалась меня. Кот сильно пострадал. Да, конечно, мы передадим. Продолжала она. Нет, его уже смотрит врач. Да, я поняла, да, можно приехать. Да. Привезла девушка. Да, она еще здесь, хорошо. Я мимолетно закрыл глаза. Да, конечно, блондинка. Паниковала. Устроила панику века. Оставила весь дом сверкающим и едва не убила моего кота. Я подъеду через 10 минут. Когда я влетел в приемную, сработала автоматическая дверь. Но в какой-то момент она будто передумала открываться полностью. Может, испугалась выражения моего лица. Я бы на ее месте испугался. Белый кафель. Запах хлорки и антисептика, девочка с синими волосами и пирсингом в брови. У меня был ровно один вопрос. Где он? Она даже не удивилась. Видимо, я был не первым паникером за сегодня. В процедурное состояние стабильное, ваша девушка привезла его вовремя. Я уже собрался бежать туда, но увидел ее. Сидела на скамейке, съежившись, как школьница перед вызовом к директору. Только вместо тетради скомканная эмоция на лице. И глаза. Эти глаза. Плевать, что я злился. Что-то в них стукнуло по самому чувствительному. «Что случилось?» — спросил я хрипло. Она встала, вся как на иголках. «Я не знала, что у него аллергия». Начала она с места в карьер. «Я просто хотела... Он ходил за мной, сел посреди кухни, смотрел, как будто я последняя котлета на свете. Я сварила ему курицу, обычную, вареную, и он ел, а потом...» «Ты дала ему курицу?» — перебил я. «Да, сварила. Я же не изверг, не жарила с приправами и не сырое мясо дала». Воскликнула она. «Просто, ну, курица, это же базовая, коты любят курицу». «Барсик не кот, Барсик Мейн-кун с аллергией на курицу». Взорвался я. «И я оставил тебя на день. Один день, и ты чуть не угробила его». «Я не знала!» Взвизгнула она. «И вы мне ничего не сказали. Вы даже номер телефона свой не оставили, чтобы я могла спросить. Или мне надо было с голубями связываться?» Я замолчал. Пожалуй, любой на моем месте тоже бы взорвался. «Ты понимаешь, что могла его убить?» Тихо, глухо спросил я. Она тоже замолчала, потом медленно подняла голову и выдала. «А вы понимаете, что пустили в дом девушку, даже не поинтересовавшись ее фамилией?» «Вот и приехали. Я сжал челюсти, хотел что-то сказать и не смог, потому что она была права, абсолютно. Мое молчание она восприняла как смертный приговор. Но я вдруг выдохнул, потому что понял, она не просто выдумала оправдание, она действительно не знала». «Он в порядке?» – спросил я глухо. Она кивнула. «На капельнице. Врач сказал, что вовремя привезли, он будет жить». Я кивнул. Молча пошел в процедурную. Мне нужно было его увидеть. Убедиться, что жив, что не пострадал. И да, чтоб убедиться, что она все же не такая безнадежная. Барсик лежал, как раздавленный бегемот. К лапе примотана капельница, а на морде кислородная маска. Но, судя по выражению лица, он будет жить и мстить. «Брат, ты чего?» – прошептал я, осторожно проведя рукой по его лбу. «Ты же сильный. Кто у нас тут шерстяной танк, а?» Он моргнул, показал мне коготь. Я усмехнулся. «Я тоже тебя люблю». Когда я вышел, она все еще сидела на скамейке. Я не знал, что говорить. И это убивало. «Ты все еще здесь?» «Я ждала», – прошептала она. «Хотела узнать, что с ним». «Он будет жить». Она кивнула и вдруг добавила. «Простите меня». Я вздохнул. «Просто в следующий раз, если не уверена, не корми. Он не голодный, он актер, бродвейский и шантажист». Она еле заметно улыбнулась. «Заметила». «Поехали домой». Она удивленно подняла взгляд. «Вы не увольняете меня?» Я усмехнулся. «Пока не уверился, что ты не подсыпала ему чего-то специально, нет». «Я не подсыпала», — вспыхнула она. «Ну и отлично», — кивнул я. «Тогда будешь работать, а еще купишь ему новую игрушку. В знак извинения». Она медленно поднялась, все еще не веря. «А если я опять что-то сделаю не так?» «Тогда я тебя прибью», — сказал я и тут же усмехнулся. «В переносном смысле». И вдруг поймал себя на мысли. «Я больше не злюсь. Я странно спокоен. И даже как-то приятно спокоен. Потому что впервые за много лет рядом со мной кто-то живой, настоящий. И даже если она и катастрофа, она моя катастрофа. Пока что пусть будет так».